Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы звоним этой почты банка для взыскания. Старший специалист Бушуева Наталья Сергеевна. Андрей Павлович, слышать можно? Андрей Павлович, сейчас трубочку дам. Будьте добры. Алле. Андрей Павлович, здравствуйте. Мы звоним этой почты банка, город Москва. Дирекция по работе с просроченной задолженностью, старший специалист Бушуева Наталья Сергеевна. Звоним относительно ваших обязательств. Вопросы не решили. По какой причине? Что у вас случилось по кредитному договору адресный? Ну что, вас это так волнует, что у меня случилось? Но нас волнует. Договор откроется. На основании какого нарушаете свой кредитный договор? 37-38 статья нарушается с вашей стороны. Ты На проще каком основании? общайся со мной, ты что там, перепутала, что ли? Или на вопрос решать в рамках закона. Документы ваши в Москве. Я курирую вашим договором. Сейчас документы передадим дальше в работу. Давай, передавай, шмонь ебаная. 1400 не можете оплатить такую сумму. У нас разговор под запись. Мы еще данную Ну запись будем выкладывать переслушай ее в перед суде. сном, эту запись, овца ты ебаная. И то с вами родственники так общаются? Я только с такими овцами, как ты, со Да, звонарями общаюсь. И с там вами родственники так не общаются. ори Видимо. там, блядь, валюме убавь нахуй. Ты чё, лошадь Пржевальского, блядь? 1400. Чё ты Давай, нахуй хороший там что. растерялась там, пизда? Я растерялась. А Да, что вообще, Андрей Павлович? посыпалась, О чем блядина. вообще говорите? Чё посыпалась, мразь? С вами родственники, видимо, так общаются. Как у нас по другому не Хули переобщаются? троишь, пизда ебаная. Мы будем связываться завтра с вашим Ой, ты работодателем. заебала, По 20 заебалась по уже 20 рублей. наконец-то, ебанутая. Трубку клади, блядина! Документы передавайте дальше Да ты работу. заебала, блядь. Трубку клади, блядь. Алле. Алло, здравствуйте. Здорово. Да скажите, Ольгу Игоревну, как можно услышать? А ты кто такой? Еще раз? Ты кто такой? А когда на ты перешли? Не выебывайся, а базарь, кто ты такой. Что еще раз? Хуй из ушей вытащи, олень. Я говорю, не выебывайся и базарь, кто ты такой. А когда мы перешли на ты еще раз? Только что, долбоеб. Ну, я, в принципе, знаю, что когда у человека маленький интеллект, он много ругается матом. Ну, зачем сейчас это делать? Но зато у меня большой хуй, понял? А для чего он? Ну, блядь, подумай, обычно баб ебут. Ну, ты, наверное, скорее всего, мужиков, ты же пидор. Отлично, связь прям вижу между этими вещами. Так что тебе надо, долбоеб, от Ольги Игоревны? А вы, может быть, сейчас Если тебе находитесь нечего где-то в салоне? сказать по факту, нахуй, съебись отсюда, блядь. Откуда отсюда? С телефонной линии, долбоеб, блядь. Тебе все А как разжевывать можно надо, это да? сделать? Ну, блядь, это Вы можно... сейчас находитесь в колонии строгого режима, могу предположить, В да? общего, блядь, режима. И как там ситуация? Охуенно. А как у тебя быть пидором на бутылке, бабой звонарем? Как, отлично все? На чем? На бутырке? На бутылке ты. Ты хуй из ушей На вытащи бутырке? наконец-то. На бутырке, блядь. Дятел, блядь, ты. Давай разговаривать по факту тогда. По факту, давай, хуярь по факту. У тебя есть что по факту сказать? Звонарь ебаный. Давай, Ты голос надо трубки просто ебаный, говорить нахуй. без Ты употребления голос своей трубки лексики просто, ты привычной. никто, ты кусок говна. И все, и как с тобой еще разговаривать? По факту он что-то может сказать, хуй ты отсосешь только по факту, и все, блядь. Ага, что ты петух пошканарный, ага, конечно. Принимать начал, да, А ты на блядь? какой колонии сидишь, ты скажешь или нет? Тебя это ебать не должно никак. Ну, мне интересно, где такие водятся. Нет, подожди, тебя ебет? Скажи, ебет это? Мне просто интересно, я Отвечай, интересно, где ебет водятся тебя или не такие ебет? люди, Отвечай, как ты, нахуй, люди в кавычках, дятел, блядь. естественно. А сосочка, И тебя кто-то ебет или касается, не алло. ебет, а, сосочка, бля, заднеприводная? Ты ротик открывай шире, сейчас я тебя пихать начну. Не Чувствуешь вы меня. уже, блядь? шеи тяжело, шеи тяжело поворачивать, нет? Или как? Нормально еще? А хуйня, блин. Ты когда скинул-то? Ты мне там не тыкай, я тебе еще раз скажу. Это ты порвешься нахуй. Ты сейчас охуеешь вообще нахуй. В принципе, от прозвона и бомбера. А долбоёб. От твоей жизни бессмысленной, да? Ты отвечаешь за свои слова, хуесос? Абсолютно. Абсолютно. На пидораса, да, отвечаешь? Да почему ты употребляешь такие непонятные выражения? На пидораса или нет? На пидораса или нет? А ты же пидорас. Обоснуй, что ты не пидор. Обоснуй, что ты не пидор. Обоснуй. Знаешь, заказывать должен тот, кто упоминает. Обоснуй, что ты не пидор, нахуй. Хули ты переводишь стрелки, блядь. Да, шалава не мытая, нахуй. Че ты, сука, уже не выводишь, блядь. Посыпалась, да, блядина? Так, послушай, за тобой выехали, дядя. Звонилка, нахуй. За мамкой своей выезжай, блядь. И скажи ей, что у нее сын шлюха телефонная, блядь. Алло, ты дятел. И говори дятел, своей сука, мамке, блядь, что у нее сын шлюха просто ебаная, нахуй. Ты там, нахуй, не пизди. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Эверест», инспектор Серегина, Нина Владимировна. Здесь запись разговора. Скажите, пожалуйста. Вот, говорю, вы можете пригласить к телефону? Не, маромойка, иди нахуй. Разговаривайте, пожалуйста, корректно, или у вас с этим какие-то проблемы? Маромойка, иди пиздей. Дуплила. Нормальный человек. Бедеды, заплакалась. Хорошо, принимайте звонки дальше, мы вам позвоним попозже, когда вы придете в нормальное состояние. Звони, звони. До новых встреч. Алло. Да. Здравствуйте, компания «Эверест», инспектор Серегина, Нина Владимировна. Ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, Ольга Игоревна, кем вам приходится? Супруга. Супруга. А почему вы поднимаете номер ее телефона? А я должен у вас спрашивать, поднимать телефон или нет? Ну, потому что мы звоним ей. Вы можете пригласить ее к телефону? Зачем? Чтобы вопрос решить об ее обязательствах. Какой вопрос? Я вам еще раз повторяю вопрос об ее обязательствах. У нее нет никаких обязательств. Нет у нее их обязательств. Возможно, вы чего-то не знаете, значит, должны поговорить с супругой. Нет, я все знаю. Может быть, она вам что-то не рассказывала, раз вы не в курсе. Данную информацию в соответствии с 230-м законом мы не имеем права разглашать третьим лицам. Поэтому, как бы, запишите номер телефона и пускай свяжется с нами в ближайшее время, потому что вопрос очень серьезный. Какой серьезный вопрос? Займ какой-то висит. Серьезный вопрос. Хуя наклала на это. Молодой человек, общайтесь, пожалуйста, корректно. Корректно? Иди нахуй. Хорошо. Вот, принимайте, принимайте звонки дальше. Давай, всего давай. Всего хорошего, до свидания. До новых встреч. Олег. Компания «МРФ Финанс» говорит, что Валерий Алексеевич идет из нашего разговора. Мария Николаевна, ваша супруга. Нахуй, иди, пидор гнойный. Понял, нахуй? Вы там утверждаете, я так понимаю, да? Пошел ты нахуй, звонарь, ебаный. Иди работу меняй, как пока тёлка на прозвоне стоишь, блядь. Иди нахуй вообще. Звонарь в колокольне, мужчина. Ты звонарь ебаный, понял, нахуй? Съебался отсюда, пидор гнойный, блядь. Я тебе еще раз это скажу, блядь. Залупа конская, нахуй. Иди нахуй, блядь. Еще раз тебе скажу, блядь. Он не поможет. Троит, бледина ебаная, блядь. Да и проблема ваша жена никуда не денется. Это у тебя, нахуй, проблема, что ты как тёлка сидишь на бабской работе. Ты там не ори, нахуй, блядь. Понял, блядь? Мало того, что вы не можете... Иди ты нахуй, долбоёб, я тебе еще раз скажу, блядь. Зайди на канал Антикал, блядь, и послушай, кто с тобой разговаривает. Еблан ебаный.